Часть третья. Дети зимы. Глава 32. На берегу моря. Провинция Джарат. Империя Куур. Через три дня после того, как Кирин задумался, сможет ли он справиться с Гадритом в одиночку. Ответ — нет. Кирин пораженно уставился на Дорну. «Что?» — спросила она. «Ты что, никогда раньше не умирал?» — вскинула она брови, потянувшись за напитком. Кирин помолчал, прежде чем ответить. «Это справедливое замечание. Тем более, что его собственная смерть произошла всего несколько дней назад, и неважно, что самому ему казалось, что это было давно. Иногда я забываю, как легко это провернуть, если ты знаешь нужных людей». «Все легче провернуть, если знаешь нужных людей», — мягко поправила его Дорна. «Мне просто любопытно», — сказал Кирин. «Что у вас есть против Маркрива Ставиры?» «Я и сама задавалась этим вопросом», — сказала Джанель. «Ничего настолько зловещего, как думает этот сопляк Арет», — сказала Дорна. «В молодости я участвовала в окружном турнире, а Рот был моим поклонником, и одно привело к другому». Примечание. «О, я не знала, что у них был ребенок. Хм, причем самый старший у Арота. Это может оказаться весьма важным». Она обняла звезду и взъерошила ему волосы. Звезда нахмурился. «Мама, прекрати!» Дорна отодвинулась от него и ухмыльнулась. «Ни о чем не сожалею. У меня по итогам этой сделки ведь все равно остался Паламарн, не так ли? Хотя через несколько лет это все рухнуло. Я решила, что буду счастлива, став женщиной. А Арот решил, что он будет счастлив, став мужчиной. Меня это устраивает, за исключением того, что я по-прежнему бегаю за кобылами, а он больше не одна из них». Она пожала плечами. «Из этого все равно бы ничего не получилось». Кирин поднял бровь, глядя на звезду. «Паламарн? Тебя на самом деле зовут Паламарн?» Крепкий мужчина пожал плечами. «Мне нравится имя Звезда». Джанель уставилась на Дорну, медленно моргая. «У тебя был ребенок от Арота Малкасиана?» «Эй!» — возмутился Звезда. «Не ребенок!» «Значит, твой сын». Кирину было трудно представить, что Звезда вообще когда бы то ни было рождался. Он больше походил на что-то порожденное в одном возрасте. «Звезда — младенец? Звезда — ребенок? Нет». «Но как так получилось, что я случайно наткнулся на твоего сына, выставленного на продажу в рабских ямах восьмиугольника?» Дорна неодобрительно посмотрела на звезду. «Что? Рабские ямы?» «Я не виноват», — сказал звезда. «Люди, которые плохо обращаются с лошадьми, не заслуживают того, чтобы держать их». Дорна хлопнула сына по плечу. «Нет, я имею в виду, что ты позволила им поймать себя. Я воспитывала тебя лучше». Звезда ухмыльнулся и повернулся к Кирину. «Я не планировал, что ты меня купишь. Удачно вышло, я полагаю». «Ага, удачно». Кирин совершенно не мог сбрасывать со счетов такую возможность. Богиня удачи иногда оказывала ему разные милости и крайне редко спрашивала о разрешении. Примечание. «Я полагаю, мы должны ожидать, что Таджа будет очень хорошо организовывать мероприятие, позволяющее обеспечить встречу определенных людей». Джанель сказала. «Ты не мог бы снова начать рассказывать, Коун? Я не слышала до этого, что случилось сразу после того, как нас похитили». Коун окинул ее долгим взглядом. «Что?» Жрец вздохнул. «Увидите». И открыл свою книгу. Рассказ брата Коуна. Дом Сенеры. Местонахождение неизвестно. Стражник пронес брата Коуна через врата и усадил его на деревянную скамью. «Полковник, этот ранен». Брат Коун стиснул зубы, сорвав с себя мантию, перепачканную алым. Рана по-прежнему продолжала кровоточить. Было весьма больно. Его предупреждали, что очень часто бывает трудно исцелить самого себя, потому что боль мешает сконцентрироваться, но он никогда не сталкивался с этим. Если говорить честно, он всегда предполагал, что будет исключением, способным силой воли игнорировать сильную боль. «Положите тело графа на этот стол. На спину, пожалуйста. Малаш, принеси мою сумку. Ту из красной кожи, что висит рядом с дверью». Синера опустила восьмимесячного Дола на землю и сняла с него ошейник. Щенок тут же направился прямиком к своему месту, бархатной подушке, лежавшей у камина, и, покрутившись на месте, лег, одобрительно похлопав по полу хвостом. Примечание. Бунтарка очень высокого мнения о своей подушке. Сэр Орет, заморгав, оглянулся по сторонам, а затем пересек комнату, подойдя к Синере. «Верни меня обратно, мне нужно поговорить с отцом». Она не обратила на него никакого внимания и склонилась над братом Коуном. «Насколько все плохо?» Коун поморщился. «Могло быть и хуже. Задеты кожа и мышцы. Грудная клетка выполнила свою функцию и защитила внутренние органы. В основном это просто потеря крови. Если бы только я мог сосредоточиться, я мог бы...» «Тебе кто-нибудь говорил, что ты слишком много болтаешь?» — улыбнулась ему Синера. «Неудивительно, что ты не можешь войти в озарение». Он моргнул, глядя на нее. «Что ты сказала?» Брат Коун почувствовал, как у него потяжелело на сердце. «Пожалуйста, пусть не окажется, что она последовательница пути Вишаи. Пожалуйста, пусть не окажется так, что она из тех, кто утверждает, что разделяет мою веру». Примечание. «Как будто я когда-нибудь буду поклоняться его богу». Она не ответила на его вопрос, продолжив очищать рану на его груди. «Ты меня слушаешь, женщина! Я сказал, что мне нужно вернуться прямо сейчас!» Гнев Орета ограничил с паникой. Его руки начали дрожать. Синера положила руку на грудь брата Коуна. «Прогаос, проследи за сэром Оретом. Если он попытается мне угрожать, убей его!» «Да, полковник!» Выхватив меч, Прогаос стал рядом с сэром Оретом. «Что?» Лицо сэра Орета исказило гримаса. «Немедленно отойди! Ты подчиняешься моим приказам!» Рот солдата скривился. «Возможно, в этом вы ошибаетесь». «Почему бы тебе не налить себе выпить, Орет?» — спросила Синера. «Ты дрожишь как...» Она замолчала, не договорив метафору, и, прищурившись, посмотрела на сэра Орета. «Ты никогда никого раньше не убивал». Сэр Орет, широко распахнув глаза, скрестил руки на груди. «Что? Не смеши меня! Конечно, я убивал! Я просто не подумал!» Он подошел к скамейке и сел. «Я не думал». Солдат налил в баре стакан бренди и, вернувшись к сэру Орету, протянул ему. Сэр Орет залпом выпил бренди. «Мне нужно поговорить с отцом», — прошептал он. «Мне нужен отец». «Почему ты мне помогаешь?» — брат Коун перевел взгляд сэра Орета на Синеру. «Позор терять довольно приличного целителя», — сказала Синера. «Никогда не знаешь, когда он тебе понадобится. А теперь прекрати болтать, мне нужно сосредоточиться». Брат Коун слишком хорошо знал, что она имеет в виду. Он откинулся назад и постарался не думать о боли, тем более что рана с каждым мгновением болела все меньше, по крайней мере, физическая рана. «Дорна! Проклятие, Дорна! Это все произошло так быстро!» Стараясь перестать крутить эту сцену в голове, брат Коун сосредоточился на сборе информации и оглядел комнату. Утро еще не наступило, но к тому моменту, как в Джарате заходило солнце, на западном побережье Куура уже несколько часов стояла ночь. Комнату освещали магические лампы, вставленные в стеклянные фонари. Со стропил аккуратными пучками свисали травы. На деревянных балках были выжжены оккультные формулы. В очаге, достаточно большом для приготовления пищи или кремации, пылал огонь. Аптечный шкаф с лекарственными порошками и принадлежностями обрамляли стеллажи с бутылками. В двух стенах были окна, в третьей — две двери, а вдоль четвертой располагались целые завалы книг от пола до потолка. Вся комната походила на неопрятный и захламленный алтарь мистерий. По виду из окон ничего нельзя было понять. Слишком темно, и он мог лишь строить догадки. Дом располагался над землей, так что это не могла быть землянка. А еще это явно был не Азок. Таким образом, полностью исключались оба архитектурных стиля Джарата. Температура казалась умеренной, так что и Йором это тоже быть не могло. А саманные стены, прямые отвесные линии и каменный пол совершенно не соответствовали стилю Маракора. Несмотря на свои большие размеры, комната казалась уютной. Книги и полки, заставленные странными безделушками, заполняли все щели в стенах, не занятые окнами и дверями. А к балкам были приколоты рисунки, анатомические изображения, пейзажи, архитектурные чертежи. Все это казалось нарисованным одной и той же рукой. Брат Коун услышал грохот волн вдалеке. Поскольку Сенера умел открывать врата, они могли быть почти где угодно, но он заподозрил, что они находятся в Казиваре, возможно, даже в Эамитоне. Если, конечно, предположить, что она решила остаться на том же континенте. Примечание. Я не буду ничего говорить. Понимаю, что вы и так знаете, где мы, но всегда есть возможность, что документы попадут не в те руки. По его коже разлилась прохладная энергия. Опустив глаза, он увидел, как Сенера закрывает рану и запечатывает ее. «Спасибо», — сказал он просто потому, что промолчать было невежливо. «Я займусь исцелением остальных». Он понадеялся, что если вызовется добровольцем, то она забудет связать его, а воспользоваться возможностью сбежать проще, когда ты не связан. «Хорошо», — выпрямившись, она подошла к своим людям. «Скольких мы потеряли?» «Четверых», — откликнулся один из солдат. «Двое убиты во время боя, а двоих, должно быть, схватили». На лице Сенеры появилось выражение ужаса. «Спасибо». Солдат кивнул и отступил назад. Выражение его лица было непроницаемым. Сэр Орет с грохотом поставил стакан на стол и встал. «Прикажи своим людям покинуть комнату и немедленно. Нам нужно поговорить наедине». Солдат-предводитель заломил бровь. Остальные выпрямились и насторожились. Несколько ладоней потянулись к рукоятям мечей. «Если тебе так угодно», — сказала Сенера. «Полковник», — возмутился солдат. Брат Коун с трудом заставил себя сесть. Он вдруг понял, что полностью согласен с солдатами, при том, что буквально каждый человек в комнате заставлял его пожалеть о принесенных клятвах отказа от насилия. Она отмахнулась. «Все в порядке. Я полагаю, жрец может остаться. Ему сейчас не стоит лишний раз двигаться». Сэр Ред глянул на брата Коуна. «Меня он совершенно не волнует». «А стоило бы», — подумал про себя брат Коун. «Потому что если ты приблизишься, я с радостью...» «Нет», — прервал он себя. «Нет, это совсем не то, во что я верю». Он сосредоточился на исцелении тех ран, которые могла пропустить Сенера. Солдаты заколебались. «Идите», — приказала Сенера. Предводитель поклонился и направился прочь из комнаты. Остальные солдаты последовали за ним, бросая на сэра Орета неприязненные взгляды. Стоило за ними закрыться двери, и сэр Орет дал Сенере пощечину. Она лишь отшатнулась от него и прижала ладонь к щеке, уставившись взглядом в пол. «Примечание. Видите, как я хорошо себя вела? Я даже не превратила его кости в кислоту. Похоже, в Джарате никто ничего не знает о талисманах. Это было бы так просто». Но брат Коун знал, что ее кроткое поведение было лишь уловкой. «Неужели ты настолько глуп, Орет? Волшебницы, имеющие звание полковника, в чьей бы то ни было армии, не будут подчиняться тебе лишь потому, что ты дал им пощечину». «Ты забыла свое место, женщина! Я не знаю, что ты наврала этим людям, но Релос Вар послал тебя помогать мне, а не горевать по какой-то проклятой кобыле, которая хочет перекраситься в жеребца. И я знаю, что Джанель не мертва, так что ты можешь перестать притворяться. Проклятие Ксалтората просто заставляет ее выглядеть мертвой, когда она спит, так что исцели ее. Она должна передать мне свой титул, так что она нужна мне живой». Белокожая женщина моргнула один раз, когда сэр Орет упомянул имя Ксалтората, а затем подняла на него серые глаза. «Интересно», — пробормотала она. «Существует не так уж много джаратцев, которые знают о Ксалтарате. Откуда тебе известно?» «У меня нет времени отвечать на твои глупости», — рявкнул он, выхватив меч. «Исцели ее и открой мне врата!» «Сенера?» — предупреждающе окликнул ее брат Коун. Щенок, лежавший у камина, припал к полу, глядя на сэра Орета, и зарычал. «Довольно!» — Сенера направила на сэра Орета скрюченные пальцы. Меч изогнулся в его руке, рукоять обхватила пальцы, подобно кандалам, а лезвие извернулось, обратившись к самому сэру Арету, подобно змее, готовящейся нанести удар. Сэр Арет попытался отбросить меч и понял вдруг, что не может. «Прекрати! Что ты?» Острие клинка остановилось всего в волоске от его горла. Сэр Арет замер. «Что я делаю?» — Сенера усмехнулась. «Полагаю, это очевидно, имея дело с тобой. И ты сейчас прекратишь играть в свои захолустные игры, мой милый идиот. В этой борьбе участвуют враги такого масштаба и мастерства, что ты даже не представляешь, каковы твои шансы. Вот почему Релосвар приказал нам никого не убивать. Если бы мы забрали старуху с собой, она бы не выдала никаких секретов. Ну а будучи убитой... О, то, что она убита, теперь играет на руку нашим врагам». «Ты несешь чушь!» Сэр Арет не смотрел на нее. Он не отводил напряженного взгляда от клинка. Сенера прищурила глаза. «Как ты думаешь, кто ты?» Подойдя к Хамину, она наклонилась, чтобы погладить щенка Дола, и тот радостно завилял хвостом, стуча им по очагу. «Что ты имеешь в виду? Я сэр Арет Малкасиан!» Она закатила глаза. «Это бесполезно, эфемерно. Титулы и причуды рождения могут исчезнуть в одно мгновение. Кто ты?» И, не дожидаясь его ответа, она повернулась к брату Коуну. «Давай попробуем еще раз. Кто ты?» «Я?» — Коун скривился. «Я — жрец». Сенера оборвала его сердитым жестом. «Я ожидала лучшего. Это всего лишь работа. И если я убью тебя, жрец, неужели ты перестанешь существовать?» Она вновь повернулась к сэру Арету. «Ты думаешь, что ты всего лишь твое физическое тело? Симпатичное и ловкое, молодое и тупое?» «Эй!» Сэр Арет было дернулся, но вновь замер, почувствовав острие меча у своего горла. «Наши души», — сказал брат Коун. «Мы — это наши души». «Верно», — согласился сэр Арет. «Когда я умру, моя душа отправится в землю покоя». «Не думай, что ты так сильно нравишься Таэне. Но, по крайней мере, я позволю тебе отправиться в загробный мир». Она подошла к телу Джанель. «Тело, которое ты носишь, не то, кто ты есть. Это не твоя личность. На самом деле это твоя тюрьма. Твое тело держит тебя прикованным к этой стороне миров-близнецов, запертым, контролируемым. Пока эта старуха была в своем физическом теле, живая и здоровая, ее душа находилась под нашим контролем. Но теперь, когда ты убил ее...» Она цокнула языком. «Даже сейчас, пока мы разговариваем, Дорна рассказывает Таэне все, что она знает. И Таэна сообщит это своим людям. А затем богиня смерти сообщит все это твоему отцу, Маркриеву, когда он в ближайшее время совершит погребальное подношение у одной из святынь Таэны. Скажи мне, что за человек Маркриев Ставиры? Будет ли он лгать, чтобы защитить тебя? Или он скажет герцогу правду, что его сын — предатель, так легко ставший Саэленом? Как ты, должно быть, разочарован?» Сэр Арет, казалось, был так напуган этим вопросом, что перестал обращать внимание на тянущийся к нему меч. Примечание. «О, спаси меня от красивых, избалованных маленьких мальчиков с проблемами с папой!» «Подожди», — сказал брат Коун. «Ты говоришь так, как будто Таэна — враг. Сама Таэна». Сенера пожала плечами. «Таэна и есть наш враг. Все они, точнее, Харет, Таджа, Галава, все они. Тебе всю жизнь скармливали ложь. 8 бессмертных не наши хранители, они наши тюремщики, наши правители. Они находятся на вершине системы, которая извлекает выгоду из порабощения человечества. Зачем им вообще освобождать нас?» Она взяла ножницы и принялась разрезать кожаные ремни, удерживающие узорчатую черную броню Джанель на теле. «Но это не...» Но прежде чем брат Коун смог начать с ней спорить, перед книжным шкафом ярко вспыхнул свет, застывая в знакомом кружащемся фрактальном вихре, центр которого стал зеркальным. Релосвар шагнул в комнату. Волшебник закрыл за собой врата и поднял бровь, глядя на меч, превратившийся в серебряную змею, обвившую сэра Арета. «По крайней мере, хоть кто-то развлекался». И, не обращая внимания на брата Коуна и лежащее на столе тело Джанель, он подошел к расположенному сбоку столику, чтобы налить себе выпить. Я бы спросил, как все прошло, но последние 10 минут я провел, разговаривая о младшем сыне, Маркариво Ставире, с бьющимся в истерике герцогом Ксуном. Судя по всему, наш юный рыцарь только что убил бывшую жену Маркариво или бывшего мужа. Не уверен, что это столь уж важно. Сэр Арет захлебнулся воздухом, но ни Релла Свар, ни Сенера даже не посмотрели на него. Брат Коун никогда раньше не видел Релла Свара вблизи, и в то же время он не мог избавиться от безошибочного ощущения, что он его знает. Жрец нахмурился, пытаясь понять, что вызвало это чувство. Релла Свар бросил на Сенеру извиняющийся взгляд. «К сожалению, мне пришлось заверить герцога, что мы с тобой никак не связаны. Мои самые искренние извинения». Она махнула рукой, продолжая работать. «Все в порядке. Турниры и без того стали слишком скучны». «Мой отец!» — голос сэра Ретта сорвался. Релосвар бросил на сэра Ретта раздраженный взгляд. «Что мы будем с ним делать? Он бесполезен для нас в контексте Таламера. Маркариво Ставире теперь потребует, чтобы он выплатил все свои кредиты. Поскольку юный Арет, находясь здесь, не может их вернуть, кантон по умолчанию перейдет к его отцу. Я сомневаюсь, что мы сможем убедить Арота работать с нами». «Релос, мы заключили сделку, я помогал тебе», — перебил его сэр Арет. «Я могу все объяснить. Я не хотел убивать Дорну, я потерял самообладание». «Не самообладание», — выплюнул брат Коун. «Смелость. Ты не собирался ее убивать, пока не узнал, что твой отец вот-вот придет». «О, ну тогда это просто одно плохое решение принимало за другим. Могу поделиться дополнительным бонусом. Дорна не мертва». Релос Вар с напитком в руке уселся в кресло. «Ты даже этого не смог сделать. Честно говоря, Ред, какой от тебя прок?» «Но я видел, как она...» Брат Коун моргнул. Сэр Ред, казалось, был удивлен не меньше. «Ты только что сказал, что я убил ее». Релос Вар пожал плечами. «О, она умерла, безусловно. Но осталась ли она мертвой? На это нет ни единого шанса». Он многозначительно посмотрел на Сенеру. «Она ведь ангел. Я уверен, сейчас, когда мы говорим, Таяна уже возвращает душу Дорны обратно в тело». Сенера приподняла бровь. «Ангел? Серьезно? Я подозревала, что внутри этой старухи таится многое, но она никогда не казалась мне одной из избранных помощниц Таяны». «О нет, она одна из служанок Тия». Сенера повернулась к Джанель. «В этом гораздо больше смысла». Брат Коун наклонился вперед. «Подожди. Дорна служит богине магии?» Релосвар бросил на него мимолетный взгляд, прежде чем вновь обратить взор к Сенере. «И что же мы будем делать с нашим прекрасным джарадским рыцарем? Создадим ему Гаэш?» Глаза сэра Ретта расширились. «Можно», — согласилась Сенера. «Но зачем? Он нечаянно задушится петлей Гаэша в первый же день, как мы пошлем его собирать дрова». Она вытащила из своего миши небольшой чернильный камень и принялась смешивать чернила. Если бы брат Коун не знал, что она использует краеугольный камень, он не счел бы скрежет чернильной палочки, скользящей по камню, таким зловещим. Вдобавок, использовать такой артефакт, как простой инструмент писа, казалось кощунственным. «Вы не посмеете сделать мне Гаэш!» — запротестовал сэр Арет. «Замолчи!» — потребовала Сенера. «Или я заставлю тебя замолчать, и тебе это совсем не понравится!» И она возобновила свой разговор с Релосом Варом. «Может, он мог бы сделать приятное предложение Гадриту?» «Примечание. Честно говоря, я рада, что его больше нет. Я знаю, что Гадрит был полезен, но он был слишком опасен». Релос Вар наморщил нос. «Я бы предпочел этого не делать. Тем более, что Гадрит все равно предпочитает колдунов». Склонив голову на бок, он посмотрел на сэра Арета. «Насколько ты хорошо поешь?» «Что?» Сэр Арет выглядел озадаченным. «Мне очень жаль. Я не чувствую мелодию, но я могу попытаться научиться». Сенера вздрогнула. «О! А я подумала, что это мое предложение было жестоким. Релос, ты просто ужасен». Арелла Свар пожал плечами. «Как бы то ни было, я все равно не знаю, где Шаранакал спит сейчас». «Может, пусть он станет проблемой герцога Каэна?» Широко раскрытые глаза Синеры олицетворяли саму невинность. «Примечание». «Что? Это ведь не я написала, это все Коун. Я совершенно уверена, что у меня во всем теле нет ни капли невинной крови». Релла Свар расхохотался. «Да, отлично. Проблемой Каэна. Одно только выражение лица Каэна стоит этого. Последнее, чего он хочет, это чтобы в его коллекцию добавили еще одного щенка». Он допил из стакана и встал. «Я собираюсь прогуляться по пляжу. Скоро вернусь». Синера улыбнулась. «Собираешься поздороваться со своей подружкой Ване?» Глаза Релла Савара расширились. «Я понятия не имею, что ты имеешь в виду». «Ага». Синера сморщила нос. «Обними ее за меня». Он усмехнулся. «Она не из тех, кто обнимается, но я передам ее величеству твои наилучшие пожелания». «Не возражаешь, если я займусь Гаэшем нашей Донарак, пока тебя не будет?» — спросила Сенера. С таким же успехом она могла спросить, не возражает ли он, если она заварит еще чаю. «Прошу». Как только Релла Свар ушел, Сенера вернулась к изготовлению чернил. Сэр Арет облизал губы. «Полковник?» Сенера раздраженно подняла на него глаза. Он осторожно пошевелился, стараясь не напороться на все еще живой меч. «Я хотел извиниться». Синера отложила чернильный камень и повернулась к нему, удивленно вскинув брови. «Мне очень жаль», — сказал сэр Арет. «С моей стороны было весьма неправильно так плохо обращаться с тобой. Я был неправ, и я хочу подчеркнуть, как сожалею. Если бы я мог...» Он взглянул на меч. «Я могу быть очень полезен, клянусь». Губы Синеры скривились. «На мужчинах стоит использовать ожившие мечи как можно чаще». «Если ты не Идора, то ты туда же», — сказал брат Коун. Синера, должно быть, услышала его, потому что усмехнулась и, наклонившись вперед, внимательно посмотрела на сэра Рета. «Надеюсь, ты искренен. Хотя и думаю, мы скоро это выясним. Просто пойми, что если ты не искренен, я могу сделать с тобой такое, от чего сами демоны будут стыдливо отводить глаза». «Я тебе верю». «Отлично». Синера взмахнула рукой, и меч сэра Рета выпрямился, рукоять вернулась к прежней форме. Он судорожно отбросил оружие на землю. «Чем я могу тебе помочь?» Сэр Рет был самим воплощением заботы и внимания. «Я уверена, что брат Коун был бы признателен за чай», — сказала Синера. «Я бы тоже была не против, но сейчас я буду немного занята», — она указала на тело Джанель. «Создавать Гаэш графу Джанель — ужасная идея», — сказал брат Коун. «Может, я как-нибудь могу тебя переубедить?» Она улыбнулась. «Нет». «Я так и думал». Комок подкатил к его горлу. Брат Коун никогда не видел никого с Гаэшем, но он слышал о нем от отца Зайхеры и знал достаточно, чтобы понять все кощунство этого ритуала, особенно для кого-то вроде Джанель. «Это убьет ее». Он сильно сомневался, что она будет выполнять приказы Гаэша, пусть даже это будет стоить ей жизни. Сэр Рет подошел к огню, чтобы поставить чайник, и щенок тут же зарычал на него, словно пытался не дать ему приблизиться. «Бунтарка, лежать!» — приказала Сенера. «Иди к своей подушке!» Дол бросила укоризненный взгляд на сэра Рета и вернулась на бархатную подушку. «Ее зовут Бунтарка?» — спросил сэр Рет. «Замолчи. Мне нужна тишина». Синера, нахмурившись, уставилась на тело Джанель. Брат Коун сменил позу, морщась от боли в еще не залеченных ранах. Он хорошо понимал, что пыталась сделать Синера — исцелить тело Джанель перед ритуалом создания Гаэша. И он прекрасно понимал, почему у нее ничего не получается. По той же причине, по которой несколько недель назад не получалось у него. Если он сейчас ничего не сделает... Казалось, что с Джанель все в порядке, но брат Коун не знал, было ли это из-за какого-то заклинания, наложенного Релла Самваром, или из-за собственной магии Джанель. Как бы то ни было, когда-нибудь действие заклинания закончится, и Джанель попросту умрет. Но если Сенера исцелит ее, Джанель постигнет еще худшая участь. Ужасно, когда тебя похищают и привозят в Иор. Эта провинция славилась плохим отношением к женщинам. Но если Релосвар и Сенера планировали отвезти туда Джанель после того, как сделают ей Гаэш... Коун подумал об утверждении Сенеры, что смерть — это спасение. Таэна ведь вернет Джанель, правда? Может быть, вполне возможно, но при этом всегда существовал риск, что душу Джанель получит не Таэна, а Ксалтарат. Коун мог бы даже поспорить, что Ксалтарат специально все подстроила, чтобы добиться этого. И какая судьба была бы хуже? Выбор был не так уж и труден. «Тебе понадобится помощь», — заметил брат Коун. Сенера подняла глаза. «Ее магическая защита весьма неразборчива, из-за этого ее трудно вылечить», — уточнил он. «Тебе понадобится кто-то, кто может помочь». «Если ты только попытаешься...» «Знаю, знаю. Если я только попытаюсь что-нибудь сделать, ты заставишь меня пожалеть, что я родился». «Не совсем то, что я имела в виду, но в принципе да». Сенера жестом подозвала его. «Пододвигай табуретку и приступаем к работе». Вся работа заняла около 30 минут, и к ее завершению у них было две чашки чая и целый, здоровый граф. Брат Коун чувствовал себя ужасно. Он спасал жизнь Джанель, но это походило на предательство. «Иди, сядь обратно. Дальше ты мне не понадобишься», — сказала Сенера. «Вдобавок, из-за своей моральной стойкости... Дальше ты, вероятно, попытаешься совершить что-нибудь глупое, так что лучше избавить тебя от этого искушения. Сэр Арет, если хочешь быть полезным, присмотри за жрецом. Не следует прибегать к насилию, но меч на всякий случай держи поближе. О, и говорю на всякий случай, хотя это и так понятно, не убивай его, ясно?» Джаратец кивнул и наклонился, чтобы поднять лежащий на полу клинок. Меч он держал так осторожно, будто только что достал его из печи. Брат Коун снова сел на свою скамью, проведя заодно пальцами по собственному телу, проверяя, не осталось ли где-нибудь гематом. Однако профессиональное любопытство все же взяло вверх, и он принялся наблюдать, как Сенера рисует какие-то знаки на руках, лице и груди Джанель. «Ты же не...» — он нахмурился. «Кого ты призываешь?» Сенера усмехнулась. «Никого». «Не понял». «Почему я не удивлена?» Сэр Арет перевел взгляд с Коуна на Сенеру. «Подождите, а зачем нам демон?» Брат Коун моргнул, глядя на него. «Потому что он необходим. Если ты хочешь создать Гаэш, ты должен вызвать демона». «Ох...» Сэр Арет заколебался. «И я имею в виду, мне всегда было интересно, что вообще такое Гаэш? Я знаю, так поступают с рабами». «Прелестно», вздохнула Сенера. «Но так уж получилось, что брат Коун ошибается. Для того, чтобы создать Гаэш, не нужно вызывать демона. Демона просто легче заставить сделать это». «А Гаэш?» — продолжал настаивать сэр Арет. Сенера закатила глаза. «Ты же уже слышал. Он позволяет удерживать кого-либо под твоим контролем. Правда, не всегда успешно». «Ты отрываешь кусочек чужой души», — сказал брат Коун. «Ты вырываешь кусочек души и используешь его, чтобы причинить человеку невыносимую боль, если он ослушается тебя. Настолько невыносимую, что это может просто его убить». Он многозначительно глянул на сэра Арета. «Если ты помнишь, они собирались сделать это и с тобой». Сэр Арет, конечно, выглядел встревоженным, но особо этим не заинтересовался. «Итак, мы вызываем демона, да?» Брат Коун ожидал, что он испугается или, по крайней мере, почувствует отвращение, а сэр Арет всего лишь казался взволнованным. Примечание. «Милый, но идиот». Сенера покачала головой. «Я же сказала, мы не вызываем демона, мы используем краеугольный камень». Брат Коун выпрямился. «Который из них?» «Кандальный камень». «У тебя есть кандальный камень?» «Нет, но это не имеет значения», протянула Сенера, продолжая рисовать на теле Джанель. Брат Коун не мог сказать, для чего нужны были все те символы, что она изображала, но, возможно, они требовались для использования краеугольного камня. Наконец она отступила на шаг и, склонив голову набок, окинула взглядом свою работу. спиральный рисунок, покрывавший все точки нахождения жизненной энергии на теле, лежавшей без сознания женщины. «Теперь мне нужно, чтобы вы оба вели себя очень тихо», — сказала Синера, взяв с полки медальон со львом. «И если вы попытаетесь помешать мне, то все оставшиеся дни вы проведете, крича от боли, и я не шучу!» Она глянула на них снизу вверх. «Понятно?» Оба мужчины кивнули. Синера воткнула кисть обратно в волосы и взмахом указала на Джанель. Тело девушки взмыло в воздух, а потом выпрямилось вертикально, будто Джанель стояла. Зажав медальон в одной ладони, Синера прикоснулась другой к рукам Джанель, ее шее и лбу, и провела согнутыми, подобно когтям, пальцами над сердцем пленницы. Брат Коун невольно подумал, что этот жест был символическим или даже указующим. В сердце больше не будет места для обретания жизненной энергии. Он оставил эту мысль при себе. Синера отвела пальцы назад, и из тела Джанель, следуя за рукой женщины, потекли тонкие энергетические ручьи, похожие на нити. Коун это напомнило работу пряхи. Тонкие нити, протянувшиеся от комка шерсти к веретену. Стоило материи, из которой состояла душа, начать собираться в руке Синеры, и та формировала ее как нить, а затем растягивала и вкладывала в медальон. Когда Синера закончит, любой, у кого будет медальон Джанель, сможет отдать ей любую команду, какую пожелает, и ослушаться этих приказов Джанель сможет лишь ценой своей жизни. Джанель не пошевелилась и не издала ни звука. Она все еще находилась в загробном мире. И до тех пор, пока она не проснется, она не будет даже понятия иметь, что произошло, а когда она придет в себя, это станет началом тех кошмаров, что будут преследовать ее все ее дни. Коун взглядом обыскал комнату, пытаясь обнаружить хоть что-нибудь, что можно было бы использовать, чтобы отвлечь Синеру, хоть что-нибудь, что можно было использовать против сэра Арета, и ничего не нашел. И пошевелись он просто позволил бы им себя убить. Мертвый врач никого не вылечит. Наконец Синера закончила прясть нити и сжала медальон в кулаке. Тот на мгновение вспыхнул и погас, превратившись в простую безделушку. «Отлично!» — выдохнула Синера. «Все самое сложное завершено». И в этот момент кулон рассыпался в прах. Светящаяся материя души потекла обратно в тело Джанель. Синера пораженно уставилась на нее. «Так и должно произойти?» — спросил сэр Арет. Даже брат Коун не смог удержаться от того, чтобы не податься вперед. «Нет, не должно». Синера выглядела потрясенной. «Стой на месте!» — приказала она, выбирая новый кулон, на этот раз зуб гепарда. Она принялась за ритуал, проделывая все те же пассы с усердием ученика, наизусть заучившего все строчки. На этот раз она действовала медленнее, чтобы убедиться, что не пропустила ни единого шага. Стоило ей закончить, и зуб гепарда тут же обратился в прах. «Как? Проклятие!» — пробормотала Синера. «Я никогда не видел ничего подобного», — выдохнул брат Коун, совершенно упустивший тот факт, что вообще никогда не видел, чтобы кому-нибудь создавали гаэш. «Прогаос, малаш, сюда, живо!» — рявкнула Синера. Стражники ворвались в комнату с обнаженными мечами, но, увидев, что на ведьму никто не нападает, опустили их. Один из солдат впился взглядом в обнаженную грудь графа, но после этого вполне разумно уставился на Синеру. «Да, полковник?» «Найдите Вара», — приказала Синера. «Он должен это видеть». Пришедший Релос Вар выгнал из комнаты лишних свидетелей. Остались лишь он, Синера, Коун и Джанель. Сэр Ред, казалось, только обрадовался, что ему удалось уйти из-под пристального взгляда Синеры. После того, как ненужные зрители ушли, Релос Вар и Синера вновь занялись ритуалом. И у них вновь ничего не получилось. Затем Релос Вар повторил ритуал сам, под наблюдением Синеры. Он подробно описал ритуал, объяснил каждый шаг и изложил все в таких подробностях, что в конце концов Коун решил, что он уже и сам мог бы его провести. Теперь брат Коун понимал, что все это не заклинание, точнее, его можно было считать таким же заклинанием, как и тот символ, который он подсмотрел у Синеры. Если шаг за шагом следовать ритуалу, то вполне можно было бы получить надежный, предсказуемый результат, и способность колдовать не имела тут никакого значения. Любой мог бы создать Гаэш, если бы следовал указаниям. Но в итоге все равно ничего не вышло. Затем Релосвар применил иную магию, притягивающую магические силы и переплетающую связи. В какой-то момент, исчерпав весь запас безделушек, из которых можно было создать Гаэш, он даже открыл врата в иное место. И в тот момент, когда Релосвар работал, что-то в нем снова привлекло внимание брата Коуна. Он снова почувствовал, что знает его. Вар не был ему незнаком, брат Коун знал его. Поскольку брат Коун вел себя тихо и не двигался с места, на него никто не обращал внимания. Никто не мешал ему войти в озарение. Так что он понял, почему Релосвар показался ему таким знакомым. Он творил магию так же, как отец Зайхера. Брат Коун получил по магическим искусствам более глубокое образование, чем большинство выпускников Академии. Отец Зайхера был весьма дотошным инструктором, одним из тех, кто верил в необходимость преподавания основ и теории. И поэтому брат Коун знал, что магические наставления могли не только вдохновлять и давать советы. Магия была индивидуально определенной. Никто не подходил к созданию заклинания одинаково. Даже у близнецов были бы разные подходы к произнесению заклинания. Но Релосвар творил чары так же, как отец Захира. Точно так же. Коун вообще не заметил никакой разницы. Примечание. О, так вот как у него это получилось. Мне всегда было интересно. И широко распахнув глаза, он привстал со скамьи, тихо прошептав. Захира. Релосвар поднял на него глаза. Их взгляды встретились. Релосвар помрачнел. На долю секунды он даже выглядел каким-то опустошенным, убитым горем. А затем он опустил глаза и, отбросив кристалл, который использовал для фокусировки, усмехнулся. «Не удивлен, что ты потерпела неудачу, ученица. Нас кто-то опередил». Синера заморгала, удивленно глядя на него. «Что? Ты не можешь создать ей Гаэш, потому что он уже у нее есть». Нас кто-то опередил, ее душа принадлежит кому-то другому. Кому? Релосвар, казалось, задумался над этим вопросом. Понятия не имею. И рассмеялся. О, я не произносил эти слова столетиями, к несчастью. Он указал на Джанель. У нас нет времени удовлетворять наше любопытство. Раз мы не можем создать ей Гаэш, нужно действовать по-другому. И что вы собираетесь делать? — спросила Сенера. — Вырвать когти нашей маленькой львице, — хмыкнул Релосвар. — Ну или, по крайней мере, ограничить ее способность расшвыривать солдат, как мышей. Нет никакого удовольствия в том, чтобы отвести ее к герцогу Кайну лишь для того, чтобы увидеть, как она оторвет ему голову. Он на миг замолчал. — Не говори герцогу Кайну о ее Гаэше. У него и так слишком много паранойи. Казалось, они не обращали на брата Коуна никакого внимания, и жрец решил, что Релосвар, должно быть, не расслышал, что он сказал. Коун почувствовал, как невидимая рука, схватившая его за горло, ослабла, и он облегченно выдохнул. «Давайте перевернем ее», — предложила Синера. «Лучше обработать ей спину». И она добавила немного воды в черные чернила, разводя их, а Релосвар осторожно перевернул Джанель на живот. Брат Коун посмотрел в сторону двери. Как далеко он сможет убежать, прежде чем его схватят охранники? Он не знал ни одного толкового заклинания невидимости. Если он и умел что скрывать, так только слова. Может быть, если бы что-то отвлекло охранников? Когда он обернулся, Синера уже рисовала на спине Джанель знак. И хотя брат Коун не мог помочь графу, он все равно замер. Она рисовала знак. Не тот же, который использовала для очистки воздуха, но чем-то похожий по стилю. И стоило Синере завершить обводку линий на коже Джанель, как чернила мгновенно впитались и высохли, став столь же стойкими и темными, как пальцы Джанель. Синера отступила на шаг, любуясь своей работой. «Этого должно хватить», — сказала она. «Когти вырваны, как и приказано». Она на миг замолчала, и на лице ее появилось печальное, горькое выражение. «Зачем мы это делаем?» Вар молча заломил бровь. «Зачем мы берем ее с собой? Что вы задумали?» Орелос Вар выглядел удивленным. «Ты меня что, допрашиваешь?» «Вы лишили эту женщину?» Она запнулась. «Нет, даже не женщину. Вы лишили эту девушку ее силы, а теперь бросаете ее на растерзание волкам. Это так на вас не похоже!» Он усмехнулся. «Но мы не лишили ее силы. Мы лишь забрали ее костыли. Раньше ей никогда не требовалось развивать свои способности. Можно назвать это мотивацией. Что касается того, что я задумал...» Вар оглянулся на Коуна, а затем снова обратил внимание на Сенеру. «То же, что и всегда. Я забочусь о том, чтобы пророчества исполнились. Нужное демону дитя». «Нужное демону дитя собирает сломленных колдуней, колдунов и преступников, ярых мятежников, дабы замыслить завоевание и восстание, пока зимняя злоба прячет цепи во дворце Снежного Короля. Деваранские пророчества, книга 3, четверостишая 17-я», — скривила рот Сенера. «Отлично. Я допускаю мысль, что дворец Снежного Короля находится в Иоре, но я не понимаю, как она должна замыслить восстание, находясь там в плену. И опять же, разве не герцог Каэн, нужное демону дитя?» «Он может им быть», — ухмыльнулся Релос Вар. «Но между нами говоря, я всегда чувствовал, что эта интерпретация была немного натянутой». Он глянул на неподвижное тело Джанель, и улыбка пропала. «Я ставлю металл на нее. Но ты ведь знаешь, как я всегда говорю. Хочешь выиграть скачки? Ставь на всех лошадей», — закончила за него Сенера. «Тогда мы отправляемся?» «Не совсем». На лице Релоса Вара проступило искреннее раскаяние. «Боюсь, сперва нам все-таки нужно будет создать еще один Гаэш». Повернувшись, он уставился на брата Коуна. И тот понял, что одурачить Релоса Вара ему не удалось.